Глава 24. Свет. Что? Что-то с силой давит мне на грудь. Чьи-то руки сдерживают меня, прижимают к полу. Я вырвался, врезал кулаком во что-то мягкое, но сильные пальцы стиснули мое горло. Я схватился за нападавшего, отшвырнул его, но что-то ударило меня, подняло в воздух и швырнуло в твердую, как камень, поверхность. «Да очнись ты!» — заорал мне в ухо предтеча. Я резко хватанул ртом воздух. Живой. И расплющенная стенку в нескольких дюймах над землей. А предтеча держит меня за грудки. Он встряхнул меня и отвесил пощечину. «Эй!» — крикнул я. «Хватит!» «Ладно, он в норме!» Предтеча отпустил меня, и я встал нетвердо на землю. Как мужик, куда меньше ростом, смог меня поднять, будто я ничего не весил? «Сэм, ты как?» Сэм стоял рядом, потирая висок. Струйка крови текла из его носа, пачкая роскошные усы. «Удар у парня поставленный, будто лошадь легнула». «Прости», — сказал я. «Я ж просто помочь хотел. Ты тут бился, как рыба об лёд», — ответил наш ковбой-здоровяк. Я удивленно огляделся. Мы были в ангаре, на базе. Рядом стоял крокодил. Винт его все еще медленно крутился. Весь отряд тоже был тут. Смотрел озабоченно. Меня тошнило, напала слабость. Я соскользнул по стене на пол. Джули присела на корточки рядом. «У тебя опять были судороги. Начались, когда мы зашли на посадку». Она прижала пальцы к моей шее и взглянула на часы, считая пульс. «У тебя сердце бьется, как бешеное». «Проклятый во сне приходил», — прохрипел я. «Ты выяснил, где он?» — спросил предтеча. Я покачал головой. «Прости». «Черт, вообще ничего?» «Он мне работу предложил», — добавил я. «Полный соцпакет, вечная жизнь и все такое прочее. А взамен надо просто помочь ему захватить мир. Или он будет мою душу на медленном огне варить тысячи лет или что-то такое». Я не сказал, что он мне наобещал насчет Джули. Решил, что за это скользкий сукин сын заплатит отдельно. «Ладно, давайте внутрь», — велел предтеча. Джулия помогла мне подняться. Трой молча закинул мою руку себе на плечо, помогая идти. Коля подобрала мой дробовик. «Я вызвал на ночь все отряды. Пит, посвятишь нас во все детали. Может, всплывет подсказка, где нам искать». «Они же все на зачистке», — напомнила Холли. «Охотятся на вампиров в темноте — самоубийство. У нас есть парочка таких храбрых командиров, так что я всех вызвал на базу. Перегруппируемся, проверим снаряжение, завтра выдвинемся снова. На поиски места силы у нас один день». «Я снова попробую, Эрл». Голос у меня дрожал. «Я смогу. Берейка пообещал мне еще что-то показать, пока время не вышло. Ты выглядел так, будто вот-вот помрешь», — обеспокоенно сказал Трой. «Уверен, что хочешь снова попробовать. А есть идея получше?» Он задумался. «Нет. Бог помогает тем, кто и сам старается. Вот бы он нам еще чудо послал. Оно бы сейчас очень пригодилось», — сказал я. «Может, он и послал», — предположил Трой. «Может, это ты и наше чудо?» «Ну, в таком случае нам хана», — заявила Холли. «Без обид». «Какие тут обиды? Полностью согласен». «Нет, серьезно, задумайтесь», — возразил Трой, когда мы уже подходили к дверям. Никогда бы не подумал, что буду так рада снова увидеть эту уродливую крепость. Но в лучах закатного солнца база казалась просто раем земным. «Оуэн, ты говоришь с призраками, у тебя видение, ты даже время вспять смог повернуть. Если это не чудо, то что?» «Слушай, если б ты увидел злобных стрёмных раков, которые выродили этот артефакт, ты бы не сказал, что откатывание времени — это благодать». Меня передернуло, стоило вспомнить об огромных глазах-блюдцах. «Не надо в меня так уж верить». «Ну, не знаю, мужик. Мне кажется, у тебя есть призвание. Я думаю, когда Вервольф тебя убил, ты возродился с миссии, и Берейка твой проводник». «Ну, как скажешь». «Вообще-то в этом есть здравое зерно», — сказал Эрл. «Я спрошу Майло. Он у нас в религии разбирается. Возможно, прецеденты были. Но пока они с кулаком навешивают на крокодила пушки и ракеты». «А что скажут федералы?» — спросила Джули. «Они ведь запретили нам это делать». «Нахрен федералов! Если завтра случится конец света, что они нам сделают? Засудят? Я должен кулаку. Он уже давно хотел что-нибудь взорвать». Перед зданием было припарковано несколько машин. В основном внедорожники и микроавтобусы. Мы не первые вернулись на базу. На ресепшн никого не было, только записка от Дуркас, в которой та сообщала, что уехала в Форестдейл с детишками пострелять, и что в холодильнике остались пудинги, но кто тронет ее шоколадное, тому 3 дня поноса и медленная смерть. Остальные охотники уже собрались в столовой. Некоторых я видел впервые. Интересная была компания. Многие поскидывали бронежилеты и бронекостюмы, чтобы хоть немного расслабиться. Раздеваться не спешили в основном те, кто умудрился за день не испачкаться в текущей из нежити жиже. Вдобавок к рогатому смайлику я увидел и другие нашивки. Некоторые мультяшные — огнедышащий бородавочник, самурай Джек и скат-одноразовый ассасин, а еще что-то среднее между осьминогом и акулой. Некоторые посерьезнее — череп с вампирскими клыками, проткнутый ножом, стилизованный дракон, перекрещенные калаши — какая-то версия мунковского крика. Все нашивки были черно-оливковые. Некоторые охотники ели, вовсю набирая растраченные калории. Многие собрались у телевизора, смотрели новости о панике, поднявшейся по всему миру из-за 5-минутного отката времени. Но большинство чистили ружья и натачивали оружие. Из чьего-то CD-плеера доносился классический рок. «Эрл!» — позвал незнакомый охотник с хвостиком и в майке Харли Дэвидсон. — Народ, предтеча пришел! Охотники побросали все свои дела и собрались вокруг нас, накинулись с вопросами, перекрикивая друг друга. — Тихо! — гаркнул предтеча. — Когда все соберутся, тогда и разбор полетов устроим. Докладывайте, кого еще нет. Байкер начал загибать пальцы. Похоже, он тут знал всех. — Никто о потерях сегодня не докладывал. По большей части вампиры к нашей атаке не были готовы. Мы кучу ублюдков наколотили. Бун здесь, но его ребята вызвались охранять периметр. Ван Зант, Пэкстон и Майорга отзвонились, едут. Эддингс из какой-то шахты только что вылез. Говорит, не получил приказа уходить до темноты. Сообщение не дошло. Его отряд последний. «Ага, а как же не дошло?» — сердито сказала Джули. «Никто не остается в логове вампиров после заката». «Чокнутый». — с уважением сказал Сэм. — А где мой... где босс? — спросил предтеча. — Звонил 15 минут назад. Они с новичками кого-то здорово озвездюлили в Форестдейле. Едут назад. Голос у него очень довольный был. — Неудивительно. Он годами не охотился. — Спасибо, Филлипс. Предтеча хлопнул его по спине и повысил голос так, чтобы все бывалые охотники слышали. — Вы тут еще не все сожрали, саранча хренова? Умираю от голода. «Фред там обед соображает. Он же шеф-поваром был, помнишь? А пока там в холодильнике пудинги есть», — сказал один, закидывая в рот ложку драгоценного шоколадного пудинга Дуркас. «Все, земля тебе пухом», — пробормотал Сэм. Я понадеялся, что кровожадность Дуркас немного выдохнется на вампирах. «Шеф, ну не томи. Мы тут от любопытства помираем», — встрял охотник по имени Филлипс. «Говорят, что ты как-то причастен к этому 5-минутному откату. Что там было?» «Где ты это услышал?» «Федералы по всем своим засекреченным каналам говорят. Что-то о резне в зеленой лощине», — сказала какая-то женщина. Услышав о том, что кто-то хакнул правительственные каналы связи, никто и ухом не повел. Обожаю этих людей. «Ага, мужик, вот это был стрём», — добавил коротышка рядом. «Весь мир с ума сошел». Остальные закивали. За их спинами по телевизору показывали, как толпы демонстрантов стекаются к Белому дому. Бегущая строка внизу предупреждала, что на юго-востоке США объявлен красный уровень террористической опасности и военное положение. «Так, об этом я еще расскажу, но не раньше, чем все соберутся. Я устал и одно и то же по 2 раза повторять не собираюсь». Эрл достал сигарету, 3 охотников тут же поднесли зажигалки. Все собравшиеся слишком уважали и даже обожали Эрла, чтобы спорить. «Быстренько притащите мне какой-нибудь горячий кусок мяса, желательно вырезанный из коровы. Это приказ». Он наклонился, поджег сигарету от одной из зажигалок и жадно затянулся. «Денек был тот еще». С этим замечанием я был полностью согласен. Отряд предтечи разбрелся по столовой поболтать со старыми приятелями. Я бросил на пол вещмешок и пошел добывать себе еду. Есть хотелось жутко, сил не было, все тело болело, а пиявки и клещи размером с ноготь, кажется, 2 ведер крови из меня высосали. Но я все-таки был джентльменом. «Джули, я на кухню, тебе что-нибудь принести?» «Подожди, я с тобой». Она бросила вещи рядом с моими и зашагала к дверям. Я с урчащим при одном запахе чего-то жареного животом побрел к драгоценной еде. Но Джули схватила меня за руку, помахала охотникам, готовившим и рыскавшим по холодильнику, а потом вытащила меня через маленькую дверцу в коридор. «Что такое?» — спросил я, тоскливо глядя в направлении кухни. «При моих размерах и нагрузках мне приходилось съедать не меньше 4500 калорий, чтобы не унывать». Джулия затащила меня по лестнице вверх. Я покорно пошел за ней, еще особо не бывал там. «Мы сегодня умерли». «Ага, я уже пару раз так делал, но проще не становится». Она остановилась, оглядела коридор, убеждаясь, что мы тут одни, и повернулась ко мне. «Заставляет задуматься, правда? Когда подходишь так близко к краю». «Наверное», — ответил я. «Мне было немного неловко». «Ты спас нас. Не знаю, как... Но я чувствую, что ты особенный человек. Не могу объяснить». «Я тоже сразу почувствовал, что ты особенная, как только тебя встретил», — честно сказал я. «У меня было то же самое. Но тогда я так и не смогла объяснить этого себе». «Правда? Вот такого я не ожидал». «Да, правда. Послушай, знаю, это очень внезапно, но то, что ты сказал тогда на болоте, перед тем, как ты закрыл меня собой...» Я вспомнил, как копье демона пронзило мое сердце. — Ты говорил правду? — Я... ну... — Вот как на такое ответишь? Страшно же. — Потому что если нет, я пойму, — зачастила Джули. — Может, был очень напряженный, и я не хочу спешить. Столько всего произошло и с моей семьей, и... Она не стала упоминать пропавшего Гранта, но виноватое выражение ее лица говорило само за себя. Все случилось так быстро, меня не ожидала. Когда мы только познакомились, я что-то увидела в тебе. А потом Грант бросил тебя тогда на корабле. Мы поссорились из-за этого. Я поверить не могла, что он так с тобой поступил. А теперь он пропал, и я поняла свои чувства к тебе. И я должна ощущать вину, ведь он, возможно, уже мертв или еще хуже. И столько всего случилось, но ты же здесь, и я просто не знаю. Я сказал правду. Перебил я, собрав в кулак всю свою смелость. По сравнению с этим моментом, все вампиры, вервольфы, нежить, горгульи, демоны и гигантские летающие кальмары были так, ерунда. Я бы лучше сразился с легионами монстров, чем услышал ее отказ. Я взял ее руки в свои так нежно, как только способен здоровенный бугай. Выражение ее лица я так и не понял. «Я люблю тебя. Вот и все. Так просто». Она ответила не сразу, и я почувствовала, что засевший в желудке холодный камень сейчас пол проломит. Во рту пересохло, сколько ни сглатывай. Но вот Джули улыбнулась. Сперва совсем немножко, потом все шире и шире. «Я тоже». «Правда?» Камень исчез, молния расколола небеса, и ангелы запели хором. «Да. А теперь отпусти мои руки, пожалуйста. Не то сломаешь». Я тут же отпустил ее. «Прости». «Ничего». Она прильнула ко мне, и мы поцеловались. Губы у нее были теплые, мягкие. Разорвав поцелуй, она кивнула на одну из соседних дверей. «В этой комнате я ночую, если работаю допоздна и остаюсь на базе», — слегка запыхавшись, сказала она. «У нас есть немного времени, прежде чем все отряды соберутся. Никто не обратит внимания, что нас нет». «Да, ужин мог и подождать». Я и не думал, что кто-нибудь заметит, как мы прокрались обратно в столовую. Я старался быть как можно незаметнее и вообще делать вид, что всегда тут был. Джули подмигнула мне и пошла по делам, координировать отряды. Охотников стало еще больше. Отсутствовала только одна команда, но с минуты на минуту должна была приехать. Мои вещи кто-то перенес к стенке. Я поднял сумку и, заметив трое с Холли за столом у дальней стены, двинулся к ним. Атмосфера вокруг была какая-то даже праздничная. Многие охотники не виделись месяцами, а то и годами, так что рады были встретиться со старыми приятелями. «Эй, чувак, где ты был?» — поинтересовался Трой, отодвигаясь, чтобы я мог сесть. «Да нигде». «Не парься!» — Холли придвинула мне тарелку остывшей пасты. «Ешь уже, жеребец!» Она хитро подмигнула. «Восстанавливай силы!» «Да уж, от Холли Ньюкасл ничего не скроешь». «Спасибо», — пробормотал я и принялся за еду. Оказалось, очень вкусно. «Ого, да тут тонна чеснока! Фред, парень, который это готовил, сказал, что может помочь завтра против вампиров. — объяснил Трой. «Может, если будем чесноком вонять, они нас кусать не захотят?» Холли фыркнула. «Бабкины сказки. Кровососы не боятся чеснока». «Мы думали, что они в туман превращаться не умеют», — ответил я. «Так что на всякий случай готов сожрать весь чеснок в округе». Последний отряд зашел красиво. Они были по уши в черной жиже, но на нашивках угадывался силуэт курящего Элвиса. Их командир помахал собравшимся. «Извините за опоздание. Пришлось 12 кровососов угандошить. Ну что, начинаем вечеринку?» Из толпы раздалось «Вовремя!» и «Хорош выделываться!» Но это все было так, в шутку. «Полейте их из шланга!» — заорал Сэм. «Эддингс, твою мамашу! Воняете, как вампирское дерьмо! Я тебя тоже люблю, Сэм!» — крикнул тот в ответ. Предтеча откашлялся. «Так, отмывайтесь и ужинать. У нас еще брифинг». Охотники немедленно послушались, остальные вернулись к своим разговорам. Снова загремел смех. Холли смотрела вслед уходящим и, вдруг вскочив с места, подбежала к ним, схватила командира за руку. «Извините», — начала она, когда тот обернулся. «Я был достаточно близко, чтобы даже в шумной столовой слышать, о чем они говорят». «Вы отряд из Лас-Вегаса?» «К вашим услугам». Эддингс чуть поклонился. «Мы, кажется, не знакомы, мисс...» «Ньюкасл. Холли Ньюкасл. Мы знакомы. Встречались». Она вдруг обняла покрытого грязью охотника, обняла крепко-крепко. Он такого явно не ожидал. Наконец она отпустила его. Эддингс с минуту внимательно изучал ее лицо. «А, теперь вспомнил. Вау, рад тебя видеть. Выглядишь куда лучше. И вес набрала. 30 фунтов, не меньше». Он этим явно восхищался. «Спасибо», — гордо ответила Холли. Я поймал взгляд Троя и пожал плечами. Мне всегда казалось, если сказать такое Холли или любой другой девушке, сразу схлопочешь пулю в лоб. «Эрл сказал, что попробует тебя завербовать. Я рад, что ты с нами. Нравится охотиться на монстров?» «Честно, сначала мне сама мысль была противна, но я чувствовала, что просто обязана попытаться столкнуться лицом к лицу со своими страхами». «Да, понимаю. После всего через что-то прошла, а теперь я это просто обожаю», — рассмеялась Холли. «Я и сказал Эрлу, что ты идеальный кандидат. Слушай, мне надо почиститься, а то он меня линчует за опоздание». Холли снова обняла его. В этот раз я заметил, что она плачет, и сначала даже глазам не поверил. Я не думал, что у нее вообще слезные железы есть. Эддингс что-то прошептал ей на ухо и ласково похлопал по спине, отодвигаясь. Он ушел к своим, а Холли, вытерев глаза, снова села к нам за стол. «Что это было?» — спросил я. «Да ничего», — отозвалась она, спародировав мой тон. «Я ешь свои спагетти молча». Она вздохнула, проводив охотников взглядом, и уставилась в тарелку, ни на кого не обращая внимания. «Дамы и господа, рад, что вы все собрались. У нас тут ситуация». Это он, конечно, мягко выразился. Предтеча вышагивал взад-вперед по столовой. В переговорку все люди и орки не вместились бы, поэтому оттуда принесли большие карты юга и прислонили к стене. Многие красные булавки заменили на желтые, но и красных прибавилось в других местах. Смотрелось так, будто штат Алабама подхватил корь. Наконец, все сотрудники КОМ были в сборе. Я из них почти никого не знал. Джули сидела рядом с дедушкой и каким-то пареньком, наверное, ее младшим братом. Ребята Буна пришли с дежурства и стояли позади всех. Мит, завидев меня, приветливо помахал. Орки скучились вместе, чуть поодаль от остальных, сутулившись и низко натянув капюшоны. Похоже, они не привыкли быть в такой толпе людей. «Всем командирам разослали отчеты касательно этой самой ситуации. Но кое-что изменилось. Сегодня в 14:39 время вернулось на 5 минут назад. Для всех жителей Земли». Из обрывков новостей стало понятно, что люди по всему земному шару от такого впали в истерику. Кто-то паниковал, кто-то испытал религиозный подъем, кто-то ушел в отрицание. Тысячи детей родились дважды. Сотни людей 2 раза умерли от естественных причин. «Да, эти 5 минут связаны с делом и ясно показывают, в какую серьезную заваруху мы ввязались. Да, ребята, очень серьезно. Наш настоящий враг — генерал Жуан Сильва де Мачадо, или, как мы его любим называть, проклятый. Ему 500 лет, и если боитесь, что в толпе его не узнаете, выглядит он как ком черной слизи в доспехах конкистадора. В его руках какой-то древний артефакт, который активируется завтра ночью в полнолуние. Таким образом, у нас на все про все, предтеча взглянул на часы, где-то 22 часа. Этот артефакт и перемотал время. Такая вот маленькая демонстрация того, какой цирк с конями нас ждет. Если эта хрень правда сработает, настанет конец света. — В каком смысле конец света? — спросил какой-то охотник. — В буквальном. В смысле, все, звездец котенку. Остальные забормотали, переговариваясь. КОМ и раньше видала всякое, но апокалипсис впервые. — Артефакт нужно использовать в особом месте силы, но мы не знаем, где оно. — Это будет то же, что на рождественской вечеринке 95-го? — спросил Эддингс. — Верно. Кстати, об этом. Проклятый убил Рэя Шеклфорда. Предтеча помедлил, посчитал на пальцах. — 4-го. Поднялся шум. Такого никто не ожидал. — Спокойно, спокойно. Дальше будет хуже. Они выследили его, хотели вытрясти информацию. Вышли на него через Сьюзен Шеклфорд, которая теперь оказывается вампирша-хозяйка. Конечно, она знала, где искать мужа. Новость о смерти Рэя расстроила охотников, но новость о том, что его жена стала вампиром, была для них как гром среди ясного неба. Все умолкли. В наступившей тишине звякнула выпавшая у кого-то гильза. Я оглянулся на Шеклфордов. Босс был, как всегда, суров, сидел, скрестив узловатые от артрита пальцы перед безэмоциональным лицом. Нейтан Шеклфорд был внешне похож на сестру и мать, но телосложением крепкий, весь в отца. Красавец. Но в этот момент он выглядел усталым и одиноким. Джулия обняла брата за плечи, но Нейтан только опустил голову, уткнувшись взглядом в линолеум. «Да, народ, одна из нас среди этой семерки. Она знает каждый наш трюк. Сама помогла их выдумывать. Похоже, она уговорила Рэя нас подставить». И мы слепо бросились в ловушку, пытаясь перехватить проклятого. Эрл закурил. Я заметил, как дрожат его руки, как заколыхался огонек зажигалки. Он тоже это заметил и сердито захлопнул крышку. «Вместе с агентами Бюро контроля за монстрами...» — охотники-орки заворчали. «Мы зашли глубоко в болото. И прямо в ловушку. Нас ждали твари с рождественской вечеринки». Предтеча подождал, пока улягутся крики и ругань. Половина людей этой комнаты была из выживших в том побоище. Только те, с которыми мы бились тогда, были просто трутнями. А вот в этот раз пришли уже солдаты. Они перебили мой отряд и федералов. Но когда артефакт сработал, нас вдруг отбросило на 5 минут назад. До атаки. И все твари исчезли. «Но ты не можешь умереть, Эрл!» — крикнул кто-то. «Это невозможно!» «Эрл Предтеча неубиваемый!» «Тихо!» — велел Предтеча. «Вы же знаете, что это неправда». «Но...» «Всем заткнуться!» — рыкнул он. Охотники тут же послушались. «Говорю вам, это возможно, потому что ровно это и случилось!» Он помолчал немного. Я так и не понял, откуда взялась такая реакция. Да, Предтеча был легендой среди охотников, но я же видел на болоте, что и у него есть свои пределы. «Артефакт — это ключ». Он вызывает чудовищ, управляет временем, и бог знает, что еще делает. Выглядит как шкатулка размером с колоду карт. Вы ее узнаете, когда увидите, потому что в ней скрыты века страданий. И нам, скорее всего, придется выдирать ее из когтей опасных мерзавцев. Разбираясь с этой проблемой, мы потеряли двух хороших охотников. Джерри Робертс мертв. Грант Джефферсон пропал без вести. Либо погиб, либо его завтра ночью используют как жертву. Если он живой, мы его единственная надежда. А теперь послушаем одну историю. У нас есть еще туз в рукаве. Оуэн...» В столовой повисла мертвая тишина. Я сглотнул. «Да?» «Рассказывай все от начала до конца. И быстро». Я встал и, смущаясь, вышел на середину комнаты. «Он же просто салага», — сказал кто-то. «Откуда он знает, что нам делать?» Предтеча поднял руку. «Слушайте сюда». «Это Оуэн Пит, позывной Зет. Он убил Вервольфа голыми руками. На прошлой неделе много раз спасал жизни бойцов из моего отряда. Убивал вампиров, умертвий, горгулей и демонов. Бился с Жаном Дарне. Он единственный, кто видел проклятого. А если кто-то еще сомневается в том, что он свой, добавлю, он дрался в рукопашную с Фрэнксом. Дважды. Один раз даже по яйцам ему попал. «Я бы выбрал демонов!» — крикнул кто-то. «Я тоже», — ответил я. «Охотники, отнеситесь к нему как к любому бойцу из моего отряда. Вы сейчас услышите странные вещи, но лично я в них верю, так что воспринимайте как данность. Все, что вы услышите, должно остаться между нами. Если информация дойдет до ушей бюро, неизвестно, что они с этим парнем сделают. И не сомневайтесь, стукните федералам на Оуэна, я тут же узнаю. Мамой клянусь, стукача найду на краю света, суну руку ему в глотку и хребет вытащу через рот». Все замолчали. Они знали, что предтеча серьезен, как смертный грех. За свою тайну я мог быть спокоен. «Рассказывай все, Оуэн!» Я стоял перед толпой храбрецов. Мужчин и женщин, которые для кого-то, может, были не лучше наемников, но для меня стали героями. Я был одним из них и гордился тем, что заслужил их уважение, но чувствовал, что заноситься нечего. И просто рассказал свою историю. Рассказал им, как впервые встретился со стариком после того, как чуть не умер от когтей Хаффмана. Рассказал о своих снах, о провалившейся экспедиции Мачадо. Попытался передать, насколько сильна его жадность, безумные амбиции, глубока ненависть, насколько эти желания нечеловечески могучи, раздержат его в этом мире, хотя другой смертный уже давно умер бы. Я говорил о древних, склизких чудовищах, обитающих за границами времени и пространства, об их пророчестве и о том, как они ищут дурачков, способных открыть для них ворота в наш мир. Я предупредил о татуированном, древнем капитане, обреченном защищать артефакт тьмы, о его обещании убить меня. И, наконец, с большим нежеланием я рассказал о нашей гибели в Зеленой лощине, о том, как бился с духом проклятого, и о том, как мне повезло активировать артефакт, застав Мачадо врасплох, и на секунду отобрать у него власть. Закончил я тем, как он пришел ко мне во сне и обещал место в своем новом мире, если я поклянусь в верности. Впервые вслух произнес его угрозы, рассказал, что он обещал сделать с остальными, особенно с Джули. Я взглянул ей в глаза, и она едва заметно кивнула мне, поняв мой страх. Но воля у нее была железная. Она не боялась какого-то проклятия. «Ну все!» — решительно перебил меня Нейтан Шеклфорд, вскочив на ноги, готовый защищать свою семью. «Я сам в этого сукиного сына кол воткну! Этому мудаку Мачадо пи...» «Замолчи, Нейт!» — спокойно остановил его Шеклфорд-старший. «Следи за выражениями. Здесь дамы. Это невежливо». «Прости, деда». Нейтан снова сел. Джули улыбнулась, как гордая сестра. «Спасибо, мистер Питт», — сказал босс. «Это все?» «Боюсь, что да, сэр». Я виновато развел руками. Охотники принялись переговариваться между собой, но командиры велели всем затихнуть. «Простите». «Не нужно извиняться, сынок. Ты сделал все, что мог», — он указал на меня крюком. «Больше не в человеческих силах». «Да, сэр». Предтеча снова поднялся. Я пошел было на место, но он меня задержал. «Стой, Оуэн. Время вопросов из зала. У нас тут 500 лет коллективного опыта охоты на монстров, и я хочу этим воспользоваться. Возможно, пару клеток мозга на всю компанию мы наскребем и разгадаем эту загадку». Вопросы посыпались как горох. Охотники пытались вытащить из меня все детали, любые подсказки, намеки на то, где находятся плохие парни и как бы их получше завалить. Охотники на монстров по натуре прямолинейные, этакие люди-клеймеры, с большой надписью «К противнику» спереди. Я честно старался отвечать, но вспоминать детали хаотичных снов было трудновато. У меня даже голова закружилась. Все-таки это был тяжелый день. Наконец, предтеча подвел итог, попытался собрать воедино все обрывки наших знаний. Он встал у карты спиной к толпе. «Так, мы знаем, что он в Алабаме, или был пару дней назад. Оуэн видел его под землей, но это может быть и пещера, и шахта, и даже подвал. Королева эльфов сказала, что видела его у воды», — добавил Майло. «Живи мы в пустыне, это очень помогло бы», — мрачно пошутил Сэм. Я облокотился о стену. Мне как-то поплохело. Наверное, от стресса. Я закрыл глаза. Пульс стучал в висках. Сердце билось все быстрее. Дыхание сперло. Казалось, меня сейчас стошнит. Оуэн видел татуированного, едущего от Монтгомери. Он тоже ищет Мачадо. Предтеча повел ладонью над центральной Алабамой. Но теперь он может быть где угодно. Оуэн, он точно ехал от Монтгомери, а не к нему. Оуэн! Я не мог ответить. Во рту вдруг пересохло, ноги подкосились, и я сполз по стене, шлепнувшись на пол. В глазах начало темнеть. «Оуэн!» — крикнула Джули. «Вот черт!» — предтеча подбежал ко мне, поднял мою голову. «Эй, не отключайся! Это приказ!» Он встряхнул меня. «Оуэн!» За его спиной я видел размытые силуэты других встревоженных охотников. Я попытался извиниться перед ними, но все быстрее скатывался в обморок. Последнее, что я помню — Джули, щупающая мой слабеющий пульс на шее.